Глава 22. Витуаликс был совсем беззащитный. Она стояла перед Мозесом в чужой одежде, посреди заброшенного склада, такая одинокая и растерянная, что неожиданно он ее пожалел. Ведь это он поставил девушку в ситуацию, в которой привычный ей мир изменится и никогда уже не будет прежним. В руке Мозес держал крошечную флешку. Только USB-разъем и тонкая полоска пластика. Фрик с танком сделали так, что ее практически не видно. Стоит только воткнуть в порт. Все, что от тебя требуется. Воткнуть флешку в его рабочий комп, объяснил Мозес. И больше ничего? Засомневалась Алекс. Этого вполне достаточно. Остальное сделает программа с флешки. Фрик ее усовершенствовала. Отвлеки отца от компьютера, ну, например, облей его содовой, он пойдет менять рубашку, и ты все успеешь. Программа запустится через пару секунд. «А вы не... его имя не всплывет?» Мозес посмотрел на нее с сожалением. «Если мы найдем то, что предполагаем, люди кинутся судиться с сотней крупнейших производителей». И до твоей семьи никому не будет дела. Все бросятся за деньгами, которые принадлежат компаниям. По сравнению с ними стратегия Бэнкса — маленькая рыбка среди огромных китов». Он вложил флешку Алекс в руку. Девушка была совершенно раздавлена. Впрочем, им всем пришлось тяжело, когда они узнали правду. Мозес с Синтией начали собирать кусочки головоломки 2 года назад. К ним присоединились Фрик, Адам и Танк. У каждого своя история, своя потеря, воспоминания о судебных процессах. Им не оставалось ничего, кроме судебных тяжб. Какое там око за око? Только чек по коллективному иску, да нажившиеся на деле адвокаты и компании, откупившиеся долларами за людей, которых зарыли в землю. Каждый раз, когда Мозес раскрывал им глаза, ребята ужасались, потом осознавали произошедшее. Хотя они были настроены верить ему с самого начала. Они чувствовали боль, которую причиняла миру стратегия Бэнкса. Поэтому сразу были готовы действовать. С Алекс обстояло иначе. Она чувствовала не боль, а прелести жизни с богатым папой. Пока остальные ребята смотрели, как их матери умирают от рака, как отцы живут на гемодиализе, Алекс летала на каникулы в Сен-Бартсе. Поэтому принять правду ей было намного сложнее. Каково узнать, что твой отец занимается темными делишками, где прибыли исчисляются миллионами долларов, где на одной чаше весов находятся интересы акционеров и премии гендиректоров, а на другой — людские болезни и смерти. Мозес наблюдал за Саймоном Бэнксом достаточно долго, чтобы увидеть в нем вполне достойного отца. Ясное дело, он вечно занят, но при этом он ничуть не хуже, чем был отец Мозеса, и куда лучше, чем отец Танка. Для своих близких он хороший человек. Однако теперь Алекс узнал отца с другой стороны. За улыбчивым фасадом скрывались сомнительные сделки, борьба за деньги, за власть. Мозесу вдруг захотелось ее утешить. «Ты не виновата, что родилась в такой семье», — думал он. «Алекс ни при чем, дело в ее отце. Ей просто не повезло, и она погрязла в темных делишках отца по самые уши». Мозес поразился своему сочувствию. Он не станет ее успокаивать, пускай этим занимается Синтия. Его роль в другом. Он должен положить этот кусочек головоломки в нужное место и собрать картинку мира, в котором будет смысл. И тогда все потери не напрасны. Синтия нетерпеливо оглянулась. Снаружи ее ждал Адам за рулем оранжевого Dodge Dart'а. «Ну что, поехали?» Мозес достал тряпку. «Прости, так надо». Алекс удивилась. «Мы завяжем тебе глаза, чтобы ты не привела сюда полицию». «Вы мне не доверяете», — — оскорбилась она. «Обычная предосторожность», — ответил Мозес. «Ставки в игре слишком высоки». «Ведь я уже видела склад, когда мы приехали», — напомнила Алекс. «Тогда была ночь. Сейчас день». Он пожал плечами. «Не упрямься. В прошлый раз Синтия везла тебя окольным путем. Сейчас поедешь прямым. Нужно спешить, пока твой старик не вызвал федералов. Лучше, если ты не будешь знать обратной дороги». Алекс хотела снова возразить, но Синтия сказала: «Так безопаснее для всех». Алекс поколебалась, потом кивнула. Мозес обвязал тряпку вокруг ее головы, стараясь не дергать за волосы. Утратив возможность видеть, Алекс задышала быстрее. Он подошел ближе и вдохнул запах ее волос. Пахло шампунем Синти. Совсем не тот запах, что в Зейце, когда он стоял позади нее в самом начале событий, приведших к этому моменту. Находиться с ней рядом оказалось неожиданно волнительно. Дыхание Мозеса тоже сбилось. Даже потерянная и переодетая в вещи Синтии, Алекс действовала на него возбуждающе. Без привычного налета аристократизма, коннектикутского разлива, она все равно заставляла его пульс биться сильнее. Или же дело было в том, что она избавилась от внешнего лоска. Вдали от богатых пригородов, с их вечным снобизмом, Алекс казалась гораздо более живой и настоящей. Мозес вспомнил, как, сидя в клетке, она схватила его за запястье и ударила о прутья. Удивительно сильная девушка. И целеустремленная. Отчаянная, как Фрик, умная, как Синтия, стройная, как Адам. Мозесу она нравилась, несмотря ни на что. И это его тревожило. «Присматриваешь за объектом?» — спросил его Фрик несколько дней назад. «Ты не слишком увлекся?» «Сам не пойму», — пробормотал он. «Что ты сказал?» — переспросила Алекс, повернув завязанную тряпкой голову. «Ничего я не говорил». «До вечера провозишься?» — с язвительным пониманием спросила Синтия. Мозес яростно на нее зыркнул и затянул узел гораздо туже, чем требовалось. Он хотел доказать Синтии, что Алекс Бэнкс значит для него не больше, чем другие кусочки головоломки. «Готово». Синтия взяла Алекс за руку и вывела ее из склада на яркий солнечный свет. Мозес и Фрик шли за ними. Синтия усадила Алекс на заднее сиденье доджа и села рядом, чтобы успокоить девушку и заодно убедиться, что повязку она не снимет. Синтия захлопнула дверцу, и маленькая оранжевая машинка тронулась. «Вот и все», — сказала Фрик. «Да», — пробормотал Мозес, — «вот и все». «Думаешь, мы поступили правильно?» «Что тут ответить? Выбор сделан». Мозес посмотрел на солнце, клонившееся к закату. Неужели они проговорили весь день? «От нее зависит многое», — заметила Фрик. «Если она облажается, мы пропали. Ставки сейчас высоки». «А когда было иначе? Просто теперь это стало очевидно». «Давай без обид». «Алекс — наш лучший вариант», — наконец сказал Мозес. «План отличный, и она в него вполне вписывается». Подкатил танк, остановился, соскочил со скейта и заявил: «Алекс — единственный вариант». «Но в нашем случае это одно и то же». Фрик презрительно усмехнулась. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Я тоже надеюсь». Мозес представил, как его почти готовая картинка распалась на куски и взмыла в воздух. Оставалось лишь надеяться, что они упадут в положенные им места. Ничего не поделаешь, игра есть игра. Однако Мозес никогда не признается в сомнениях ни Фрик, ни остальным. Он должен быть сильным. Нельзя показывать слабость, иначе за ним никто не пойдет. Он сам втянул их в игру, и план придумал он. «Далеко же ты их завел. Теперь нужно их вывести без потерь. Придется приложить все усилия, к как это сделал дядя, когда нагрянули невадские следователи и заставили его выступить в качестве свидетеля. Дядя Тай прикрыл членов своей шайки, несмотря на то, что копы грозились засадить его на всю катушку. Мозес последует его примеру. Я справлюсь. Главное — верить в себя. Фрик фыркнула. «Опять ты о вере!» Мозес проигнорировал колкость. Он и сам понимал, что остается только верить. И это пугало его до чертиков. «Могу ли я тебе доверять, Алекс Бэнкс?» «Хотелось бы. Доверяй, но проверяй». Несмотря ни на что, ему хотелось ей доверять. Более того, ему хотелось в нее верить. И это страшило куда больше, чем все его враги вместе взятые.